528. Человека засасывает болото. Человека можно спасти, но придется выпачкаться в грязи. Вытащив другого из грязи, грязь от себя отмойте.